Христом приглашает, с праздником слышится в пении птичьем, а на просторах вселенной несутся песни, спасенных о Божьем величии, гимны о славном Иисусе. Святом Галилее не было места речам поминальным, с праздником слышится пение птичьим, а на просторах вселенной несутся песни спасенных о Божьем величии, гимны о славном Иисусе. Гимны о славном Иисусе.